«А вот это уже интересно!» Аккуратно пробираясь по лесу, я неожиданно для себя заметил главный нюанс, про который никто из нас просто не знал. Для этого было необходимо контролировать территорию. Вокруг алтаря, вокруг нашего отряда. Чего сделано в принципе не было из-за того факта, что столкновения с тварями у нас происходили регулярно. И отправлять на поиск каких-либо следов небольшие отряды было бы достаточно проблематично. Если же посылать большой усиленный отряд, хотя бы численностью в десяток-полтора разумных, то эти разумные сами банально затопчут все следы. Так как был один весьма важный момент, про который забывать явно не стоит. И связан был открыто с тем, что много людей, из которых большая часть являются городскими жителями, явно сами затопчут следы, какими бы явными они бы ни были. Уже только поэтому можно было понять, что никто территорию рядом с нами не контролировал и никакие следы не искал. Зато сейчас, оказавшись в лесу в гордом одиночестве, я сразу же заметил странности, которые сразу меня насторожили. Следов тварей было маловато. И что в данном случае мы имеем? А имеем мы как раз тот нюанс, про который многие забывают – следы, а вернее практически их полное отсутствие. Если бы на этих территориях монстры действительно бегали такими отрядами регулярно, то должны были быть массированные следы, которые можно было бы обнаружить. Целые тропы и даже просеки. Как я уже не раз говорил, некротические твари никогда не обращали внимания на растения. И те же костяные гончие своими шипами на броне явно обдирали бы кору на деревьях, что составило бы определенный след. Тут же таких следов просто не было. И это как раз и говорило мне о том, что здесь происходит что-то необычное. Эти твари целенаправленно шли навстречу нашему отряду. И маневрировать начинали только уже вокруг него. О чем это говорит? О том, что они прекрасно ориентировались в том, где мы находимся и в нашей численности. Они не искали отколовшиеся от нашего отряда группы, вроде егерей или поисковиков, идущих в боковом охранении. Они просто нападали на такой отряд. Или же, если дворяне действительно отправляли в сторону какие-то группы, пытающиеся найти хоть какие-то следы, то нападение происходило именно на них. Однако в этой ситуации я тут же вспомнил одну мелочь, про которую тоже нельзя было забывать. Дело в том, что на группы этих самых наемников, которых я отправлял в лес на поиск каких-нибудь следов, нападений практически не было. Так, пару раз, когда они пересекались с другими патрулями, на которые были нападения монстров, было столкновение, но не более того. А почему? Да потому что кроме меня и командира отряда наемников, о том, что его люди пошли в поиск, никто и ничего не знал. А вот у других об этом знал практически весь лагерь. «Это что же получается? Среди нас предатель?» — задумчиво проворчал я, тихо покачав головой. Это какой же надо было до такого додуматься? Это либо кто-то, кто служит эльфам, что вряд ли. Таких разумных в империи Самар или в королевстве Муран практически же не осталось. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Или это кто-то из одаренных, имеющих отношение к магии тьмы и смерти. Он просто захотел величия и возможностей и был готов пойти на все, лишь бы получить желаемое. И если все обстоит именно так, то такой разумный очень сильно ошибается. Невероятно сильно. Его легко можно вычислить. А знаете почему? Ну, начнем с того, что такого агента, что потенциально водит его противника за нос и контролирует все передвижения его войск, терять тот же монстр, который руководит этими некротическими тварями, вряд ли захочет. Как результат, его просто не будут подвергать опасности. О чем это нам говорит? Говорит это как раз-таки именно о том, что этот маг все время будет на том самом участке, где нападение, если и происходит, то самое слабое, которое отбить вполне возможно. Или же некротические твари будут его игнорировать. А значит, собрать статистику подобных боев не составит особого труда. Главное сейчас выжить. Я уже на уровне инстинктов это понимал. Тот факт, что все происходит слишком странно. Поэтому и не стал открывать всем такой секрет, связанный с моей попыткой нанесения удара в тыл противника при посторонних. И говорил об этом замысле наедине с принцем Гапиром. И попросил его не раскрывать этого секрета совету нашего отряда. Пусть для них это все тоже будет сюрпризом. А заодно попросил своего слугу проследить за тем, кто будет в этот момент особо возмущаться. Ведь тот разумный, кто в данном случае выступает в качестве своеобразного предателя, явно будет недоволен тем, что его план оказался под угрозой срыва, что явно выдаст его интерес. Именно на это и был мой расчет. К тому же я сейчас просто не понимаю главного. Как вообще можно было пойти на такую глупость? Ну ладно, ты решился предать людей. В тех условиях, которые были созданы для магов тьмы и некромантов на данный момент, все это вполне объяснимо и даже понятно. Но даже в этой ситуации не стоит забывать о том, что всегда есть определенные сложности, которые приходится учитывать заранее. Вот что он будет делать, когда этот отряд, посланный на эту миссию, окажется разбит и даже уничтожен? По сути, он сам окажется в ловушке. Всего лишь из-за того, что в этой ситуации ему придется стать одним из слуг того, кто сейчас здесь действует. Я имею в виду того самого некротического монстра. А слугами у него были только те, кто становится немертвыми. То есть кто-то из этих людей сам может пожелать стал личем? Это же глупо. У него же не будет ни выбора, ни возможности. Он будет обязан просто подчиняться приказам того, кто сильнее, и все. Или он думал, что ему дадут какую-то власть. Да любой разумный, который хоть немного изучал воздействие сил тьмы и смерти, тут же его высмеет. Ведь тут сразу будет понятно то, что сила тьмы банально совращает разумного. Обещает ему силу и возможности. Только этого не будет. Я не отрицаю необходимость знаний подобного рода. Но ведь и сам такой разумный должен был понимать, что если ему что-то предлагают, то за это самое что-то ему придется заплатить старицей. Гораздо больше, чем дадут ему. С его стороны подобный шаг является всего лишь ошибкой, о которой он не предвидел и банально совершил сам по себе. А результат в данном случае будет один — его смерть. И то, что в данном случае он погибнет не как герой, а как обычный предатель — это тоже факт, который отрицать не приходится. С его стороны это была большая глупость. Конечно, кто-нибудь может сказать о том, что такие предатели может быть несколько. Вот в этом я сильно сомневаюсь. Начнем с того факта, что те же самые некротические твари имеют определенный псевдоразум. И он не настолько сильный, чтобы иметь возможность контролировать столько различных разумных, желающих выслужиться перед ними. Нет. Он будет целенаправленно давить на одного разумного, который может принести этому самому разуму определенную пользу. И не более того. Хотя, для того, чтобы такое случилось, такой разумный был должен сначала попасть в зону воздействия такого разума. А было ли такое? Не знаю. Именно поэтому я понимал, что вся эта ситуация сложилась таким образом, что этого предателя все равно нужно будет найти. Позже, не сейчас. Сейчас я осторожно и как можно аккуратнее подбирался к этой самой местности, которая меня так сильно сейчас интересовала. Ну, в другом месте гнездо для этого монстра эльфы устроить в принципе не могли. Начнем с того, что архимаг эльфов сам рассказывал мне про долину, и я об этом помнил. Просто в этих местах таких долин было несколько, но сейчас мы двигались как раз с одной из них. Как я уже сказал ранее, меня насторожило полное отсутствие о ней какой-либо информации. Даже на карте империи Самар, которую нам продемонстрировали, эта территория даже не имела названия. Ну, есть такая долина, и все. А ведь такого быть в принципе не может. Местные жители наверняка как-нибудь ее бы назвали, чтобы ориентироваться в пространстве. Например, кто-нибудь погнал туда пасти скотину. Как факт, его нужно же буду где-то искать, если что-то случилось. Вот и у других долин названия были. Какой-нибудь Кривой Лог или Цветочная. И все из-за того, что там росло много различных цветов. Тут же вообще ничего не было. Почему? У меня создавалось стойкое впечатление, будто кто-то намеренно специально прошелся по памяти этих разумных, старательно ластиком вычищая любые воспоминания о таких вещах. Это уже само по себе изрядно настораживает. К тому же такое проявление силы тьмы и смерти явно не осталось бы незамеченным. В тех местах появились бы какие-нибудь монстры или твари. Тем более после таких усилий, которые приложили эльфы. По воспоминаниям архимага эльфов, тогда в жертву было принесено почти 1500 разумных. из полтора десятка магов. Из пяти особо сильных создали каких-то стражей. О чем это говорит? А то, что там много монстров, самых разных, и я боюсь, что наш отряд, тем более с учетом наличия в нем предателя, в принципе не справится с таким врагом. И я уверен в том, что предатель уже готов для удара в спину в самый неподходящий для нас момент. А этого я ему позволить в принципе не мог, так как понимал, что это смертный приговор. Не только для принца Гапира или его окружения, но и для меня. Я окажусь фактически один, хоть и со своим отрядом, но в окружении огромного числа тварей. Тут, как ни крути, насколько бы сильным ты не был бы, но нападение подобного рода не оставит ни единого шанса мне, чтобы как-то защититься от подобного шага со стороны врагов. А погибать я не хотел. Именно на это и был рассчитан мой план. Нанесение неожиданного удара противнику, который банально не ожидает подобного сюрприза. Ведь, рассчитывая на своего агента, этот монстр, поставив фактически всех тварей на нападение, упускает шанс наблюдать за нами. Раньше я думал, что они действительно при помощи своих патрулей контролируют перемещение нашего отряда. Но когда я выяснил, что никаких патрулей поблизости не было, так как у данных существ просто не было причин для того, чтобы распылять свои силы, то понял основную хитрость всего этого. Они рассчитывали только на информацию о том, куда и как перемещается наш отряд. И эта информация могла стать для нас банальным приговором, если мы не примем меры. Именно такими радикальными мерами и должно было стать мое появление в тылу врага. Пару раз мне пришлось уклониться от группы пырей и костяных гонщик, которые просто стояли на месте. Так вот в чем была хитрость. Они просто стоят на месте, и когда мы приближаемся, эти твари активизируются, нападают на нас. Если бы они двигались в тот момент, когда мы их ищем, то заметить их могли бы различные одаренные. Тут же, в данном случае, они стоят на месте и как будто бы представляют из себя всего лишь темное пятно, где как будто убили и прикопали нескольких разумных, что часто происходит, если поблизости пошаливали разбойники. Однако сейчас ситуация была такова, что я узнал главный нюанс. Среди нас действительно был предатель. И я, кажется, уже начал подозревать то, кто это был на самом деле. Тот самый магистр тьмы из империи, который пытался со мной спорить на совете. Этот разумный был сразу слишком самоуверенным. Более того, именно он оказывался самым эффективным при столкновении с некротическими тварями. Вот только хитрость была не в том, что он мог одним взмахом руки обездвижить десяток скелетонов воинов. Нет. Он применял какие-то непонятные плетения, и монстры просто убегали. То есть, таким образом, твари создавали видимость того, что у него есть какая-то сила, но при этом не несли потерь. Интересно придумано. И мертвецы не теряют свои силы и количество бойцов. И он вроде бы выглядит в глазах людей достаточно опытным и знающим разумным. Только вот они не учли того факта, что я пару раз видел это своеобразное проявление его магических способностей. И, знаете, они сразу мне показались странными. По большей части мне казалось, что он не использует никаких магических плетений, а просто сырой силой бросает в этих существ, которые этого боятся и убегают. Как такое возможно? Это же даже звучит глупо. С каких это пор некротические твари боятся сырую силу тьмы? Такое в принципе невозможно. Они бы наоборот накинулись бы на этого разумного, чтобы разорвать его как можно быстрее, ведь эта сила для них как своеобразное лакомство. А теперь все стало на свои места. Магистру тьмы захотелось власти. Ну да, несмотря на то, что он имел звание магистра как в самой империи Самар, так и в королевстве Муран, особой власти он никогда не получит. Именно из-за того, что имеет отношение к стихии тьмы. Так что он банально будет вынужден терпеть все эти выходки от других разумных. А ему все же хочется получить свою долю власти и возможностей, чего ему никто и никогда не даст. Так что тут вся эта ситуация складывается таким образом, что он единственный, кто попадает под определение предателя. Однако тут же у меня возникает вполне закономерный вопрос. Как именно он сумел договориться с этими монстрами? Может, эльфы помогли? Или он все-таки действительно сам попытался проявить себя? Глупо. Что-то... что это... Все глупо. Если бы он попытался договориться с некротическими тварями полностью самостоятельно, то, скорее всего, банально погиб бы. Насколько мне известно, эти существа не стали бы вести таких переговоров с обычным разумным. А значит, все-таки эльфы? Совсем идиот, что ли? Тихо пробормотал я, когда понял, что могло действительно произойти. В данном случае этот разумный мог пойти на поводу у тех, кто считается для него фактически основным противником. Эльфы никогда не признают мага тьмы и смерти, тем более из людей. Они явно постараются его уничтожить, даже если будут использовать. Этот же разумный на что-то рассчитывал, видимо, надеясь ответную услугу с их стороны. Но эти разумные никогда не будут так глупо действовать. Однако я не понимал того, как именно он выдает наше положение. Конечно, есть определенные подозрения. Возможно, у него есть что-то, что в данном случае выступает вроде своеобразного магического маяка. Но откуда тогда монстры знают о том, что его трогать нельзя? Странностей слишком много. Поэтому и надо действовать быстро, пока дело не зашло в еще более худшее положение. Именно из-за отсутствия патрулей я достаточно быстро добрался до нужного мне места. И, приблизившись к долине, понял, что не зря подозревал ее в том, что именно здесь происходило зарождение всех этих тварей, так как практически сразу увидел то, что бросалось в глаза. Для начала стоит отметить тот факт, что вокруг этого места буквально осязаемо в воздухе растекалась аура тьмы и смерти, а также боли и отчаяния, что было и не мудрено. Ведь явно всех местных жителей, которые ловили эти монстры, здесь и приносили в жертву. Постаравшись аккуратно, чуть ли не ползком забраться на ближайший холм, откуда открывался вид на эту долину, я тихо выдохнул, когда увидел то, что находится в центре долины. Начнем с того, что там находился алтарь, пылающий силой тьмы и смерти даже с такого расстояния. Но для таких тварей, которые являются хотя бы личами, не говоря уже про архиличий, подобные вещи вполне обыденность. Создавать алтарь они умеют практически с момента своего пробуждения. Почему и как их этому обучают, мне не ясно. Да и не имеет это значения. Значение имеет только тот факт, что они это делают. Здесь же алтарь создавал монстр куда более серьезный, чем тот же архилич. Я увидел его сразу же, так как на его фоне даже алтарь казался тусклой свечкой на фоне солнца. Такого сосредоточения силы тьмы и смерти я еще никогда в жизни не видел. И когда понял то, что вижу, то даже где-то в глубине души ужаснулся. Это был костяной дракон. Но, судя по силе, которая пылала внутри и вокруг него, этот костяной дракон, ко всему прочему, был еще и магом. «Костяной дракон Лич?» — тихо прошептал я, уже догадываясь о том, насколько опасный противник мне может предстоять в этой ситуации. Только тебя мне тут и не хватало. Это была весьма опасная тварь. Кто-нибудь мог бы мне сказать о том, что спаянное из костей существо не слишком поворотливо и летать не сможет? Но это будет ошибкой. Между костяными отростками, которые выполняли роль так называемых направляющих частей его крыльев, пылало покрывало тьмы. Эта тьма и будет пленкой для его крыльев. А значит, это существо сможет даже летать. А учитывая его общую опасность, стоит заранее понимать и тот факт, что такой монстр может преподнести много неприятных сюрпризов своему потенциальному противнику. И мне бы не хотелось оказаться на месте подобного разумного. Эта тварь действительно была чем-то похожа на дракона. Вот только было создано практически целиком из спаянных костей. Это же надо было додуматься, вызвать такую тварь из небытия. Более того... Вспомнил про тот самый артефакт, который создавал архимаг эльфов для того, чтобы пытаться контролировать это существо. Я мысленно усмехнулся. По сути, этот артефакт не только не смог бы контролировать этого монстра, он даже стал бы проводником его воли, то есть тот самый одаренный, который бы сделал подобную глупость и попытался бы взять под контроль такого монстра, сам стал бы исполнителем. Этот монстр через такой артефакт мог бы влиять на одаренного, вынуждая его подчиняться. Что поделаешь? Но такие артефакты всегда имеют две стороны медали. Если ты кого-то к себе привязываешь, то будь готов к тому, что это существо рано или поздно захочет вырваться на свободу и подчинить тебя самого. И сумеешь ли ты его удержать — вопрос сложный. Для этого надо иметь силу для того, чтобы контролировать такое существо. А этот монстр был очень силен. Настолько силен, что даже боги могут пострадать. Что-то мне подсказывает, что те же жрецы богов-покровителей явно сейчас уже молятся о защите. Вот только вряд ли им это поможет. Все только из-за того, что любая защита подразумевает вмешательство. А кто будет это делать? Вряд ли божественные сущности проявят свой интерес сейчас. Пока что особых потерь среди их приверженцев не было. Так, сколько-то тысяч. Разве это потери? А вот что будет потом, тоже неизвестно. Если боги попытаются вмешаться, когда этот монстр уже наберет достаточно много силы, их может ожидать весьма неприятный сюрприз. Настолько неприятный, что эти разумные банально ничего не смогут поделать. Тяжело вздохнув в очередной раз, я аккуратно достал из своей сумки путешественника тот самый артефакт, который заранее заготовил. Тот самый жезл, который должен был ударить 5 боевыми плетениями. Нет, ни капли Ярина. Я не собирался использовать здесь каплю. Такие плетения не принесут особой пользы. В данном случае придется использовать нечто другое. Метеоры. Ведь я прекрасно видел тот факт, что здесь монстров, обладающих магией, сейчас вполне хватало. Возле алтаря, завывая свои речитативы, изгибались в непонятных плясках чудовища, по своей силе подходящие под обретение архиличей. И их было не меньше 5. То есть это, скорее всего, были эти самые стражи, про которых мне когда-то рассказал архимаг эльфов. Этого я точно не знаю. Но эти существа были тоже весьма опасными. И их тоже желательно было бы сразу уничтожить. Почему я опасался этих существ? Да тут все вполне понятно и объяснимо. Ведь эти существа сейчас находились возле алтаря. А алтарь по своей силе тоже был достаточно могущественным. Так что они смогут задавить меня сырой силой тьмы. А учитывая то, что вокруг шастали отряды их монстров, мне стоит сразу задуматься о последствиях, от которых никуда не денешься. Именно поэтому я и готовил сейчас массированный удар прямо в центр этой долины. Жаль, конечно, что в центре не будет сам этот монстр, возвышавшийся над своими рабами темной и пылающей горой тьмы, которая могла любого разумного ввести в ступор. Этот монстр постоянно контролировал вокруг ситуацию. Я сам видел то, как он буквально одним выбросом темной силы превратил пробегающего мимо него скелетона рыцаря в нечто более опасное. Сила тьмы, окутавшая его, вынудила этого монстра забиться в конвульсиях. И когда это чудовище снова поднялось, то перед мной предстал рыцарь смерти. Весьма опасная тварь, которую сбрасывать со счетов я бы никому не советовал. Такая тварь может на завтрак скелетонов рыцарей пачками жрать. Причем стоит сразу учитывать тот факт, что этот монстр не просто убивает своего врага. Он поглощает силу. И использует во время боя магию. То есть он становится куда опаснее, чем обычный воин, хоть и усиленный. Тем более, что рядом с ним стоял уже достаточно сильный отряд этих существ. Почти 20 подобных рыцарей смерти. А эти монстры могли заставить сильно задуматься любых потенциальных врагов. Скорее всего, нас ждет весьма неприятное столкновение с этими существами. А мне бы этого не хотелось. Так что, исходя из всех этих подозрений, которые все же подтвердились, я и собирался использовать метеор. И даже не один. Это магическое плетение не такое быстрое, как та же капля Ярина или те же фаерболы, но гораздо мощнее. Немного подумав, я решил задействовать сразу 5 подобных магических плетений, разрядив свой посох до конца. По крайней мере, так я смогу выжечь ко всем демонам эту долину, так как просто сомневался в том, что тот же дракон-лич погибнет после такой атаки. Нет, я был уверен в том, что он выживет. Слишком сильная была тварь. К тому же рядом с ним стоит алтарь, так что шанс для того, чтобы он выжил, все-таки был. Но я рассчитывал на то, что мне удастся уничтожить всю орду тварей, которая здесь толпилась и ждала нашего приближения. Это было несложно определить, так как достаточно было всего лишь обратить внимание на то, в каком направлении смотрят все эти монстры. И смотрели они как раз именно туда, откуда шел наш отряд. То есть они все ждут именно вас, а не кого-то там еще. Тем более, что сразу стоило отметить тот факт, что поблизости от алтаря я заметил стоящие клетки, пустые, пока что. Сделаны они были из спаянных костей, но вряд ли они были слишком слабые. Сила тьмы буквально пронизывала их. Поэтому недооценивать такой материал я бы не стал. Судя по всему, они действительно готовились захватить много пленников, которые будут приносить в жертву. А для чего? На что они рассчитывают? Хотят вызвать сюда еще какого-нибудь монстра? Или усилить свои собственные отряды? Зачем мне это нужно знать? Все достаточно просто. От этого могло зависеть очень многое. Например, те же представители Ордена Отверженных постарались бы вызвать своего бога-покровителя, чтобы тот в итоге навел в этом мире свой порядок. Как это должно быть, по их мнению? А чего будет добиваться этот монстр? Может быть, он банально постарается сам усилиться, чтобы уничтожить всех, включая в этот список и божественных существ? Кто знает, тварь-то достаточно сильная. Надо подумать над этим вопросом. Размышляя над всей этой ситуацией, я понимал также и тот факт, что в принципе не смогу контролировать это существо, даже если постараюсь отрубить ему голову, чтобы создать из подобного предмета для себя артефакт. Хотя сразу стоит отметить то, что такой предмет был бы наверняка сверхмощный по своим возможностям и силе. Только вот как это все сделать? Вопрос сложный. Надо будет на досуге поразмыслить как следует. Поэтому я заранее заготовил специальный карман сумки путешественника и перчатки артефактора, которые должны были минимизировать воздействие на меня подобной силы, если удастся захватить что-либо подобное. После всего этого я постарался активировать жезл. Для этого было нужно некоторое время. Магические плетения метеора не создавались просто так, по щелчку пальцев. Сначала должна была проявиться проекция, точка привязки, куда будет нанесен удар. Потом уже создается и само плетение, и создается оно в воздухе, насыщается магией огня, и только после этого происходит применение магических сил. Разница в силе по сравнению с теми же самыми каплями Ярина здесь была огромная, и тут ничего не поделаешь. Этот факт приходилось учитывать. Ко всему прочему, я заранее сразу же заготовил для сражения и другие артефакты. Заранее понимая то, что концентрация магии огня над этим холмом, монстры сразу заметят. Я подготовил все, что только было возможно для попытки отбиться от атакующих тварей. Ведь тут и последнему дураку было бы понятно, что сейчас твари, заметив такую силу поблизости, постараются как можно быстрее ликвидировать меня. Конечно, время сейчас играет в мою пользу. Всего лишь потому, что заранее заготовленный артефакт позволяет мне нанести удар куда быстрее, чем если бы метеор готовили живые маги. Вообще-то я бы на месте этих существ постарался бы сделать все возможное, чтобы контролировать ближайшую территорию. Может быть, так раньше и было. Но, например, убирать наблюдателей с холмов я бы не стал. Хотя, может быть, твари сейчас были настолько уверены в том, что сейчас контролируют все близлежащие территории, что банально не стали обращать на это внимание. Теперь же для них это станет сюрпризом. Все как следует подготовив, я аккуратно обозначил точку для удара. Прямо в центре этой долины, где и стоял алтарь. Я понимаю, что метеор — это достаточно мощное плетение, которое сложно навести прямо в одну точку. Оно обычно бьет по площади. И плюс-минус десяток шагов — это вполне себе допустимый разброс. Но я в эту точку навел все 5 метеоров. Учитывая то, что рядом находятся самые сильные противники, у меня есть возможность уничтожить их всех и сразу, что тоже немаловажно. Или хотя бы сильно потрепать. Когда эти твари пострадают, в первую очередь они постараются спастись, ведь в сложившейся ситуации у них банально не будет ни единого шанса. Чем я и смогу потом воспользоваться? Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что упускать этих монстров из-под удара опасно. Тот же рыцарь смерти со временем может переродиться и стать тем же личем. Может, вполне. Я с этим даже не спорю. Однако по всем этим лесам одного несчастного лича ловить будет куда проще, чем какого-нибудь архилича из этих монстров. Уже только поэтому не стоит их недооценивать. Так что мое решение было вполне оправданным и объяснимым, хотя и риск был просто огромный. Но выбора не было. Необходимо было остановить этих тварей как можно быстрее, иначе проблем не оберешься. Как я уже сказал, тот самый предатель может нанести удар в спину, и это закончится для нас катастрофой. Убедившись в том, что привязка действует, я медленно поднялся на колени, чтобы было удобнее наводить метеоры, и активировал жезл. Возле меня, фактически над головой, тут же появились формирующиеся магические плетения метеора, которые сразу же начали насыщаться силой стихии огня. Я чувствовал то, как из накопителей посоха уходит магия, которую так долго туда собирал. Однако выбора не было. Ведь нужно остановить этих монстров. И тут речь идет даже не о том, что я мог бы спрятаться на территории Черного леса, и там никто бы из этих тварей меня бы не достал. Речь сейчас идет далеко не о таких глупостях. Если этот монстр наберется как можно больше силы, а это было бы и не мудрено, особенно с учетом потенциальных жертвоприношений, в виде одаренных, которые попадут к ним в плен, эти монстры получат огромное подкрепление. Даже если из этих одаренных для них получится всего лишь обычное личи, для людей подобное ничем хорошим не светит. А этот монстр рано или поздно перейдет на уровень того же самого дракона Демилича. Такая тварь будет гораздо опаснее. Дракон Демилич может уничтожить тот же черный лес, даже не заметив этого. Слишком сильная тварь получится, от которой нужно будет постараться избавиться как можно быстрее, если найдется такая возможность, в чем я сильно сомневаюсь. Так что выбора как такового у меня просто нет. Как и следовало ожидать, как только проявилась магия огня поблизости, дракон-лич тут же яростно взревел, вскинувшись вверх, пытаясь найти угрозу. Сразу заметив проявление магических плетений такого уровня, которые для него могли быть опасны. Поэтому все их внимание тут же обратилось на тот самый холм, где находился я. Вот только было поздно. Первый метеор уже был насыщенным силой и был готов к использованию. Поэтому я не стал его сдерживать, а сразу спустил с поводка. Надо мной резко раздался дикий вой, напоминающий своеобразную сирену, или что-то вроде того самого воя, который издавали юнкерсы Ю-87 во время атаки на позиции противника. Появившийся уже фактически в видимом диапазоне, метеор понесся в сторону цели. Вслед за ним уже формировались еще 4 таких же плетения. Дракон-лич же, заметив происходящее, буквально взревел от бешенства. Ведь все это было прямой угрозой его влиянию на эту территорию, а также и его собственному возмышлению. Он явно понимал, что такой по своей силе удар лишит его практически всех возможностей. Поэтому он дико взвыл и попытался атаковать летящее его в сторону плетение стихии огня той самой сырой силой тьмы и смерти, сделав выброс, который, наверное, мог бы стереть с лица этой земли целый город. И ему даже удалось разрушить первый метеор. Вот только и его волна силы была уничтожена, когда сила огня вырвалась из плетения и ударила по ближайшей площади, буквально выжигая все вокруг. И уже идущие следом метеора уже прошли к цели без каких-либо проблем. Однако даже потеря одного такого магического плетения заставила меня заскрипеть зубами от злости. Ведь каждый такой удар имел огромную силу. Ту самую силу, которую я сейчас потерял. Да, эта магия огня буквально слезала с территории долины пару скоплений костяных гончих. Сколько их там было? Штук 40 или 50? А может быть и больше. Однако они сами по себе особой угрозы не представляли. Чего нельзя было сказать про тех же самых архиличей или самого этого костяного дракона. Так как я не был уверен в том, что мои удары из 4 метеоров смогут ему нанести какой-то серьезный вред. Именно поэтому я и разозлился, и сразу подхватил другой жезл с этим самым магическим плетением луча света, перенасыщенным силой этой стихии. Мне нужно было сделать что-то результативное. При этом я не забыл рухнуть плашмя на землю. Я же не идиот. Дело в том, что 4 мощных метеора врезались в центр долины, фактически по очереди разрываясь там с грохотом, выплескивая силу огня. По сути, все это можно было назвать ударом термобарических зарядов. так что мне не стоило стоять на ногах. Откуда ударная волна пошла во все стороны, уже только поэтому можно было понять, что мне стоит приготовиться. При этом, когда я упал, то не забыл рот открыть. Не стоит забывать о таких вещах, иначе можно было банально потерять слух. Барабанные перепонки просто не выдержат такого удара. Но я все же постарался подготовить к бою уже и следующий жезл, так как явно уцелевшие после этого всего сюрприза твари захотят на мне отыграться. А я не должен этого позволить. Хотя бы до подхода подкрепления. Уж в этом я был уверен.